ту разведки в клюве. Примаков пришел в Министерство иностранных дел с лозунгом «Надо остановить расширение НАТО». Это Примаков и служба внешней разведки первыми забили тревогу. Североатлантический блок приближается к границам России. Разведка еще в 1993 году опубликовала открытый доклад «Перспективы расширения НАТО и интересы России». Мнение Примакова резко разошлось с мнением тогдашнего министра иностранных дел Андрея Козырева. Президенту внушают, что существует заговор против России, что страна со всех сторон окружена врагами, жаловался Козырев. Я пытался сделать так, чтобы ручеек информации, поступающий из МИД, отличался от этого потока, но потерпел поражение. Андрей Козырев считал, что специальные службы дают президенту искаженную информацию. В службе внешней разведки с ним не согласны. Примаков хотел предупредить Запад и сказать, вот вы хотите расширяться, так учтите, что это не всем нравится, рассказывал пресс-секретарь службы внешней разведки Татьяна Викторовна Самолес. Я не думаю, что разведка, действуя из желания что-то сделать, вопреки мнению Министерства иностранных дел. Я сама слышала от Евгения Максимовича много комплиментов в адрес Козырева, когда о нем заходил разговор. И вообще, Примаков не тот человек, который капает на коллег. Козырев в бытность министром внушал президенту, не надо слишком далеко заходить и возрождать образ врага в лице НАТО, потому что потом все равно придется партнерствовать. А разведка говорила о том, что приближение Североатлантического блока к границам опасно для России. Разведка выполняла свои обязанности, сообщила то, что думают ее аналитики, говорила Татьяна Самолес. Естественно, они могут быть правы или неправы. Президент сам говорил, что у него 11 источников информации. Президент сделал выбор в пользу разведки. Я бы на месте МИД обижалась не на того, чья точка зрения возобладала, а на того, кто ее воспринял. Мне не совсем понятно, почему они обижались на Примакова, а не на президента. О приеме в НАТО восточноевропейские страны стали просить практически сразу после того, как им удалось выйти из-под опеки Москвы. Президент Билл Клинтон всерьез задумался о расширении НАТО в апреле 1993 года во время открытия музея Холокоста в Вашингтоне. Вацлав Гавел и Лех Валенса, президенты Чехии и Польши, буквально зажали Клинтона в угол и стали убеждать принять их страны в НАТО. Прежний президент Джордж Буш-старший не прислушался к их пожеланиям. Билл Клинтон, который всего 3 месяца находился в Белом доме, был более внимателен к восточноевропейским гостям. Советник президента по национальной безопасности Энтони Лейк и государственный секретарь Уоррен Кристофер в принципе не возражали против расширения НАТО. Министерство обороны не хотело тратить на это деньги, а Строуп Телбот, главный специалист Государственного департамента по Советскому Союзу, предупреждал, что это разгневает Москву. После нескольких месяцев размышлений американцы решили осторожно двигаться вперед. В январе 1994 года Клинтон заявил, что в принципе НАТО будет расширяться, но это вопрос будущего. Когда в Брюсселе собрались лидеры стран блока, восточноевропейские государства испытали большое разочарование. Были отвергнуты заявки всех, кто мечтал вступить в Североатлантический блок. Соединенные Штаты не хотели злить Россию. Западная Европа не желала брать на себя обязанность охранять молодые демократии ни от России, ни друг от друга, и тем более выкладывать фантастические деньги на приведение восточноевропейских армий и их вооружений советского образца в соответствии с натовскими стандартами. Польше, Венгрии, Чехии предстояло в ближайшие 3 года изведать все муки ревности и оскорбленного национального достоинства. Они с горечью убедились в том, что ни для Западной Европы, ни для России, ни тем более для Соединенных Штатов отношения с Восточной Европой не принадлежат к числу приоритетных. Главным партнером Запада оставалась Россия, и Запад понимал, как важно показать русским, что никто не пытается их изолировать. От имени Бориса Ельцина, лидером некоторых стран Запада, было направлено секретное письмо с протестом против расширения НАТО. В разговорах за закрытыми дверями российские дипломаты говорили западным партнерам, что расширение Североатлантического блока приведет к усилению антидемократических сил внутри России. До поры до времени это действовало. Но все еще только начиналось. В Соединенных Штатах живет 21 миллион выходцев из Восточной Европы. Они стали бомбардировать Белый дом телеграммами с требованием впустить Польшу, Чехию, Венгрию в НАТО. Это серьезная сила, когда речь идет о выборах. А как раз приближались президентские выборы. Когда Клинтон баллотировался в первый раз, он говорил, что внешняя политика его не интересует, он займется улучшением жизни американцев. На вторых выборах он уже охотно рассуждал о своих достижениях в мировых делах. Ему нужен был громкий предвыборный лозунг. В Белом доме его придумали. Рейган разрушил Берлинскую стену, Буш объединил Германию, а Клинтон объединит Европу.